Я нашел хижину Тони Астер на дороге к каньону, недалеко от бульвара Сансет, в половине десятого вечера. Это была хижина в той же мере, как Белый дом является домом. Снаружи дом Тони был выкрашен в розовый цвет. Я медленно проехал мимо и припарковал машину перед сверкающим белым спортивным Мазерати, который стоил, на мой взгляд, не менее 16 тысяч. Ворота на подъездную дорогу были уже заперты. Я предпочел совершить пешую прогулку в 50 ярдов, нежели превращать случайный визит в некое событие. Дверь открыла простенькая горничная, и мне пришлось подождать в элегантном холле, пока она поднималась по винтовой лестнице, спросить, дома ли мисс Астер для мистера Холмана. 2 минуты спустя она проделала тот же путь заново, но за ней уже шел я. Она проводила меня к спальне, где, очевидно, в этом году Тони принимала посетителей. С первого взгляда мне показалось, что художник-декоратор внезапно рехнулся и смело воплотил свои сексуальные фантазии, устроив однокомнатный гарем для десятка рослых и совершенно нагих нимф-блондинок. Пол являл собой море шелковистых, похожих на меховые ковров. Стены, потолок и мебель были белого цвета. Сплошная стеклянная стена отделяла спальню от наружной террасы, на которую выходили стеклянные же двери, и все это задергивалось тяжелыми портьерами из черного бархата. Кровать была типично голливудской, размером примерно 8 на 10 футов, застланная роскошным черным бархатным покрывалом под стать портьерам. Над кроватью висел телевизор из слоновой кости с большим экраном. Вся мебель была имитацией французского антиквариата, в том числе настенное зеркало внушительных размеров, как раз напротив кровати. Даже телефон на прикроватном столике был точной копией старинного аппарата из киноэпопеи времен Дугласа Фербинкса. Когда мои глаза и уши привыкли к этому великолепию, я переключил внимание на людей. Сперва я подумал, что их трое, но более внимательный взгляд внес коррективы. Одним из трех была кукла ростом с настоящего ребенка, лежавшая на кровати. Голова ее покоилась на атласной подушке. Синие глаза, обрамленные густыми ресницами, уставились в потолок. Рядом с куклой, на такой же подушке, лежала живая голова со слегка растрепанной прической, принадлежавшая Тони Астер. Обе, и кукла, и девушка, были одеты в одинаковые пижамы из черного шелка, с оборкой из черных кружев по линии бедер, из-под которой едва виднелись черные же трусики. Мне показалось, что кукла с ее ангельской улыбкой выглядела оживленнее ее владелицы. Третий человек, тоже живой, присел на край кровати возле Тони. Его рука ласково лежала на ее обнаженном бедре. Это был рослый и сильный парень с волосами цвета спелой ржи, отросшими до такой длины, как дорожь поражать. Глубокие следы от многочисленных юношеских прыщей украшали его физиономию, заставляя сомневаться в невинном и даже наивном выражении его светло-голубых глаз. Сверкающие белизной ровные зубы как-то не соответствовали циничному изгибу губ. «Привет, Рик!» — лениво произнесла Тони, продолжая смотреть в потолок. «Привет, Тони!» «Это Ларри Голд!» Она неожиданно хихикнула. «Могу поспорить, вы уже об этом догадались!» Она положила свою руку на его пальцы, сильно нажимавшие на ее бедро. «А это Ларри Бэби, посланец внешнего мира, Рик Холман!» «Привет, Ларри!» «Привет!» Голос у него был хрипловатый. «Тони только что рассказывала мне о вас!» «Вот и хорошо!» — пробормотал я. «Я не против!» Он равнодушно пожал широкими плечами. «Мне нечего скрывать, если это избавит от заботы ворчливого медведя Месси!» «Что ж, прекрасно! Приступайте немедленно и расследуйте насчет меня все, что хотите, мистер Холман!» «Сегодня днем я разговаривал с Дэвисом Воганом», — сказал я. «Думаю, он рассуждает точно так же». «Вы с ним говорили?» Его усмешка на минуту исчезла. «Он на самом деле так сказал?» «Полагаю, он собирается так сказать», — ответил я правдиво. «Наверняка знать буду завтра днем». «Как вам это нравится?» Он широко улыбнулся. «Неужели старый негодяй с годами стал терять рассудок?» В его глазах мелькнул торжествующий огонек, когда он посмотрел на девушку. «Похоже, милая, в конце концов, у нас не будет никаких проблем!» Его пальцы впились в ее бедро, и она вскрикнула. «Не то от боли, не то от экстаза!» «Человек, который легко приходит в замешательство, должен выбирать себе иное занятие, чем я. Я всегда так считал. Что-нибудь, лишенное неожиданностей, ушаблонное, вроде продажи надувных бюстгальтеров полногрудым туземкам с острова Бали. Но в данный момент я был так близок к замешательству, что позабыл о своих рассуждениях. Вторично на протяжении дня Тони Астер была полуголой в моем присутствии. Но на этот раз меня едва не смутило бесстыдство, с которым она растянулась на собственной постели. Не говоря уже о том, что парень, ее возможный будущий муж, по-хозяйски распоряжался ее обнаженным телом, не стесняясь моего присутствия. Я ни ханжа, ни святоша, но я был, кажется, действительно смущен, поскольку сам оказался во всем виноват, и явился без приглашения и встретил прием, который мог бы остудить даже эскимоса. Никто не предложил мне присесть или выпить стаканчик. Самое же неприятное заключалось в том, что никто и не собирался мне что-то предлагать. Мой визит провалился, и следовало признать, что Голд, черт бы его побрал, наверняка может находиться у Тони сколько ему угодно. А мне теперь оставалось только одно — поскорее убраться вон. Я открыл было рот, чтобы проститься, когда раздался тихий стук в дверь, и появилась горничная. «Извините меня, мисс Астер», — сказала она почтительно, — «но приехала мисс Престед и настаивает на встрече с вами. Она уверяет, что это крайне важно». Лицо Тони приобрело страдальческое выражение. Она посмотрела на горничную, потом переадресовала свое возрастающее негодование потолку. «О, Господи!» — яростно воскликнула она. «Что еще потребовалось моей двоюродной сестрице?» «Только не я! Это определенно!» — с кислой миной изрек Голд. Он снял руку с бедра Тони и вскочил с кровати. «Трое! Это уже толпа, милая! Но четверо — настоящее убийство! Особенно, когда эта дама появляется на сцене! Я улетучиваюсь, прежде чем она пырнет меня ножом в бок! Не уходи!» Видимо, мысль об его уходе настолько ее встревожила, что она приподняла голову с подушки. «Ты же знаешь, каковы наши отношения с кузиной Лайзой, милая!» — недовольно произнес Голд. «Лучше слинять до того, как начнется скандал! Увидимся завтра вечером, да?» «У нас будет официальный торжественный обед!» — сразу встрепенулась она. «С шампанским и фейерверком на террасе! Тебе это понравится, не правда ли, Ларри, милый?» Она беспокойно посмотрела на него. «Ты меня знаешь, крошка!» Самодовольная ухмылка вернулась на его лицо. «Вообще-то я сторонник простой и сытой пищи. Ну, конечно, приду. Где-то в половине восьмого. Не опаздывай!» Ее голова снова упала на подушку, и тело расслабилось, поскольку она услышала, что Ларри придет завтра. «Я никогда не опаздываю!» Он заговорчески подмигнул мне, будто я тоже должен был участвовать в завтрашнем веселье. «Рад с вами познакомиться, мистер Холман. Надеюсь, теперь мы будем часто встречаться». «Наверное». Он засунул руки глубоко в карманы брюк и, покачиваясь, вышел из комнаты, насвистывая какой-то веселый мотивчик. Когда он проходил мимо меня, я с трудом подавил в себе желание дать ему пинка под зад. Терпеливо ожидавшая на пороге горничная негромко кашлянула. «Теперь я могу проводить сюда мисс Простед, мисс Астер?» «Да, конечно», — раздраженно ответила Тони. «А если вам захочется сделать ей на лестнице подножку, так, чтобы она упала и сломала себе ногу, то в конце месяца вы получите от меня премию». Девушка засмеялась, посчитав это необходимым в данной ситуации, но тут же повернулась и побежала вниз. В комнате воцарилась неприятная тишина, которая через секунду была нарушена чмокающим звуком. Тони сосала палец. «Полагаю, я выбрал неудачный вечер для визита», — произнес я мрачно. «Прошу прощения. В следующий раз я сначала позвоню и узнаю, удобно ли прийти». Произнося подобные избитые фразы, я давно взял за правило не слушать себя. Тогда не так противно. Раздался звук, напоминающий хлопок. Тони вытащила палец изо рта. «Не уходите, Рик! Если вы останетесь здесь, Моя противная кузина не задержится. Если же вы уйдете, она доведет меня до истерики. Проторчит полночи, а потом у меня будет бессонница. Хорошо. Я пожал плечами. Если вы так желаете. Конечно, я не... Неожиданно в комнату ворвался ураган. Пронесся мимо меня, словно я был пустым местом, и закончил путь возле кровати, нависнув подобно облаку над Тони. «Все, что я хочу узнать! Кто его нанял, Воган или ты?» — потребовал ураган низким угрожающим голосом. «Если ты, то я немедленно отправляюсь к Айвену и сообщаю ему, что его прелесть надувает своего папочку прямо у него перед носом!» После того, как я перестал изумленно моргать, ураган обрел форму стройной блондинки лет 30 с фантастической высокой прической, напоминающей королевскую корону. В ушах у блондинки были серьги в форме кинжалов, в которых, как мне показалось, отражались отблески боевых огней ее серо-зеленых глаз. На блондинке было светло-коричневое платье из джерси, плотно облегающее фигуру и демонстрирующее детали этой фигуры с мельчайшими подробностями. Такая картина обычно вызывает у сильных мужчин дрожь, а у слабых — слюнотечение. Я крепко стиснул губы, испугавшись, что переоценил свою выдержку. Подобных контуров мне еще не доводилось встречать. Белокурая дама была высокого роста, в ней чувствовалась элегантная грациозность и гордая уверенность в притягательной силе высокой груди, гибкой талии и округлых бедер. В наши дни подобные женщины с большой буквы — редкость. Мужчинам же внушают, что идеал красоты — анемичное, тощее создание, полностью лишенное подлинной женственности. «Ну!» Неприкрытая угроза, прозвучавшая в голосе, заставила меня вздрогнуть. Тони с минуту угрюмо смотрела на нее, потом схватила огромную куклу и прижала к себе. «Не обращай внимания на эту противную старуху, Бэби!» заговорила она с куклой сюсюкающим голосом. «Это же всего-навсего мерзкая старая сука Лайза, та самая, про которую окрестные мальчишки рассказывали всякие гадости, когда она еще только перешла в старший класс!» «Хватит корчить из себя несовершеннолетнюю шлюху, Тони!» — рявкнула блондинка. «Мне нужен ответ! Так ты или Воган?» «Не плачь, Бэби!» — ласково приговаривала Тони. «Мама не позволит злой ведьме обидеть тебя. Она приходит сюда только, чтобы болтать безумную чушь, и никто ее не понимает. А если она не уберется немедленно отсюда?» Тони беспомощно хихикнула. «Я у нее спрошу, чем она занималась с Джонни Смитом, когда их обнаружила в тот раз на заднем дворе школы?» Подобие взрыва и пронзительный крик боли раздались почти одновременно, когда блондинка вцепилась в Тони, подняла ее за плечи и сильно встряхнула. «Прекрати! Иначе ты целую неделю не сможешь сидеть!» Свою угрозу она подкрепила звонким шлепком по мягкому месту Тони. Та упала на спину и посмотрела на обидчицу полными слез глазами. Очевидно, эти слезы были вызваны не болью, а яростью от собственного бессилия. «Я убью тебя!» — заявила Тони с детской свирепостью. «Ты ведь это знаешь, милая кузина Лайза, не так ли? На днях я собираюсь...» «Я велела тебе прекратить глупости!» — твердо заявила блондинка. «Спрашиваю в последний раз, ты или Воган?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Окей!» Блондинка глубоко вдохнула, решив, очевидно, воздержаться от дальнейшего рукоприкладства. «Скажи, это Айвен Мэйси нанял сегодня утром какого-то недоноска, чтобы тот выяснил подноготную Ларри Голда?» «Да, конечно!» — с вызовом ответила Тони. «И мы договорились, если я все еще буду хотеть выйти за Ларри замуж, после того, как увижу доклад Рика о нем, Айвен со мной согласится и не станет препятствовать нашему браку!» «Рика?» Блондинка произнесла мое имя как ругательство. «Ты лишь утром познакомилась с этим мелким грязным предателем Холманом! И уже с ним на коротке!» Тони истерически захохотала, потянулась за куклой и прижала ее к груди. «Кузина Лайза только что сморозила невероятную глупость!» заговорила она нараспев. «Противная старая леди несет невероятную чушь и сама еще не понимает, как это неприлично!» «Возможно, это я должен объяснить ей!» Мой бесстрастный тон ударил словно током. Блондинка повернула ко мне искаженное яростью лицо и, очевидно, лишь теперь заметила мое присутствие в комнате. «Черт побери! А вы кто такой?» — требовательно спросила она. «Ничтожество», — ответил я, обнажая зубы в совершенно идиотской улыбке. «Мелкий и грязный предатель, о котором вы только что говорили. Рик Холман». «Ох!» — воскликнула она испуганно. «Нет! Нет!» Тони Астер смело выпрямилась на кровати и посмотрела на меня с дьявольским блеском в глазах. «Рик, вы должны дать ей по губам ребром ладони!» Голос Тони был полон садистского ожидания. «Она сама напросилась, она обозвала вас скверными словами и заслужила, чтобы у нее распухли губы. Поддайте ей, чтобы она надолго запомнила. Я помогу, если хотите». Медленная презрительная улыбка скривила чувственные губы блондинки. «Ну что ж, я получила ответ. По случайному совпадению нашла человека, который побывал сегодня у Вогана. К тому, он еще и заигрывает с моей полуголой кузиной в ее спальне. Это все, что вам причитается от сделки, мистер Холман? Повозиться с кузиной Тони?» Она медленно покачала головой. «Вас обвели вокруг пальца, приятель. Следовало настоять на какой-нибудь денежной оплате. Возможно, кузина выглядит миленькой и привлекательной, изображая из себя девочку с куклой. Но это ширма. Иными словами, упаковка. Она скучна и неинтересна, когда дело доходит до существенного. Во всяком случае, так говорит ее бывший муж, Кент Шелтон». Из груди Тони вырвалось рычание. Она покошачьи прыгнула с кровати и набросилась на блондинку, сбив ее с ног. Трудно найти слова, чтобы описать последующее. Они боролись, царапались, таскали друг друга за волосы, катаясь по черному ворсистому ковру, как пара разъяренных фурий. Я с интересом наблюдал за необычным спектаклем, пока сражение не достигло такого момента, когда я испугался, что они могут убить одна другую. На туалетном столике стояла огромная ваза с белыми розами. Она мне и подсказала, что надо предпринять. Вынув из воды цветы, я подошел к полю сражения, выжидая подходящий момент. Когда воительницы оказались непосредственно на линии огня, я не спеша вылил воду из вазы им на головы. Раздался слитный, яростный вопль. Неожиданный душ оказал превосходное действие. Битва прекратилась. Наступило классическое время считать раны. Обе в общем и целом выглядели одинаково. Две ведьмы из Макбета, свалившиеся со своих метел на высоте в 15 футов без парашютов. Но детали, разумеется, были различными. Тони первой стала подсчитывать понесенные потери. Ее глаза расширились от ужаса, когда она обнаружила, что случилось с кокетливой пижамой. Она оказалась обнаженной до пояса, с пятью параллельными царапинами, оставленными ногтями кузины Лайзы у нее на животе. Она вскинула голову, встретилась с моим сочувственным взглядом, застонала и, перевернувшись на живот, спрятала лицо в ладони. Мокрая после душа блондинка уселась на ковре и посмотрела на меня. Во всяком случае, мне так показалось, хотя полной уверенности, конечно, не было. Ее поразительная прическа развалилась в пылу сражения, являя теперь нечто из ночных кошмаров. Мокрые пряди закрывали ее лицо. Ее платье от ворота до пояса распахнулось на 6 дюймов, отчего возник любопытный контраст между светло-коричневым тоном ткани и естественным цветом тела, слегка прикрытого голубым атласным бюстгальтером. Юбка была тоже разорвана до самого подола, и вид ее стройных ног, надо сказать, был поразительно нескромным, если не сказать вызывающим. Она издала гортанный звук и нетерпеливо отбросила с лица растрепанные пряди волос. Серо-зеленый глаз свирепо глянул на меня. «Увезите меня отсюда!» — прошипела Лайза. «Иначе я задушу ее голыми руками!»